Глава четвертая. Поклонники или праздно болтающиеся груди. Ольга Росева рассказывала, что уже будучи в преклонном возрасте, Фаина Георгиевна шла по улице, поскользнулась и упала. Лежит на тротуаре и кричит своим неподражаемым голосом. «Люди, поднимите меня, ведь народные артисты на улице не валяются». Однажды Раневская сказала, разбирая ворох писем от поклонников, «Разве они любят меня?» Зрители, аплодировавшие великой артистке, кричали «Браво!» высокой тетке с зычным голосом. Конечно, Фаина Георгиевна не рассчитывала всерьез на любовь к себе. Но любовь тысячи тысяч незнакомых, далеких, чужих – последняя соломинка одинокого человека. Во время гастролей театра имени Моссовета в Одессе кассирша говорила, когда Раневская идет по городу, вся Одесса делает ей апофеоз. Поклонница просит домашний телефон Раневской. Она: «Дорогая, откуда я его знаю? Я же сама себе никогда не звоню». Валентин Маркович Школьников, директор-распорядитель театра имени Моссовета, вспоминал. «На гастролях в Одессе какая-то дама долго бежала за нами, потом спросила, «Ой, вы это она?» Раневская спокойно ответила своим басовитым голосом. «Да, я это она». В Одессе во время гастролей одна пассажирка в автобусе протиснулась к Раневской, завладела ее рукой и торжественно заявила: «Разрешите мысленно пожать вашу руку». Как-то в скверике у дома к Раневской обратилась какая-то женщина. «Извините, ваше лицо мне очень знакомо. Вы не артистка?» Раневская резко парировала. «Ничего подобного, я зубной техник». Женщина, однако, не успокоилась, разговор продолжался. Зашла речь о возрасте, собеседница спросила Фаину Георгиевну. «А сколько вам лет?» Раневская гордо и возмущенно ответила. «Об этом знает вся страна». Как-то Раневская, сняв телефонную трубку, услышала сильно надоевший ей голос кого-то из поклонников и заявила. «Извините, не могу продолжать разговор. Я говорю из автомата, а здесь большая очередь». После спектакля «Дальше тишина» к Фаине Георгиевне подошел поклонник. «Товарищ Раневская, простите, сколько вам лет?» «В субботу будет 115». Он остолбенел. «В такие годы и так играть?» В купе вагона назойливая попутчица пытается разговорить Раневскую. «Позвольте же вам представиться, я Смирнова». «А я нет». Брежнев, вручая в Кремле Раневской орден Ленина, выпалил. «Муля, не нервируй меня». «Леонид Ильич», — обиженно сказала Раневская. «Так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы». Генсек смутился, покраснел и пролепетал, оправдываясь. «Простите, но я вас очень люблю». «Никто, кроме мертвых вождей, не хочет терпеть праздноболтающихся моих грудей», — жаловалась Раневская. В Кремле устроили прием и пригласили на него много знатных и известных людей. Попала туда и Раневская. Предполагалось, что великая актриса будет смешить гостей. Но ей самой этого не хотелось. Хозяин был разочарован. «Мне кажется, товарищ Раневская, что даже самому большому в мире глупцу не удалось бы вас рассмешить». «А вы попробуйте», — предложила Фаина Георгиевна. После спектакля Раневская часто смотрела на цветы, корзину с письмами, открытками и записками, полными восхищения, подношения поклонников ее игры, и печально замечала. «Как много любви! А в аптеку сходить некому».